Кайдер. Обратный попаданец. Глава 1. Начало пути. Тихий утренний воздух городка, затерявшегося у самой кромки королевских земель, был наполнен запахом свежеиспеченного хлеба и влажной земли после ночного дождя. Улицы, вымощенные гладким, отполированным временем камнем, медленно оживали под лучами восходящего солнца. Казалось, само время здесь текло иначе, размеренно, неторопливо, словно ленивая река, огибающая знакомые берега. В этом уюте и предсказуемости проходило детство Кайдера. Его сверстники уже слышали зов матерей, когда он, притихший у окна, наблюдал, как первые лучи золотили верхушки дальних деревьев, за которыми начинался дремучий лес, неведомая, манящая граница их маленького мира. Пока другие мальчишки с визгом гоняли по пыльной площади самодельный мяч, с азартом играли в прятки за амбарами или мерились силой у старого колодца, Кайдер часто оставался в стороне. Его игры были тише, сосредоточеннее. Он мог подолгу разглядывать узоры на крыльях стрекоз, или пытаться понять, о чем шепчутся листья в саду. Эта врожденная созерцательность, эта тяга к тому, что скрыто за обыденностью, выделяла его из толпы веселых, шумных ребятишек. Однажды, когда ему едва исполнилось 5 лет, эта невидимая нить притяжения привела его гораздо дальше обычных игрищ. Заигравшись в догонялки на опушке, он незаметно для себя и товарищей углубился в чащу. Шум детских голосов быстро растворился в зеленом сумраке, сменившись шелестом листвы, щебетом невидимых птиц и собственным, вдруг участившимся дыханием. Солнечные пятна на земле становились реже, воздух, прохладнее и гуще, пахнущим прелой хвоей и чем-то еще, незнакомым и таинственным. Страх острый и холодный, сжал его горло, когда он понял, что заблудился. Он метнулся в сторону, спотыкаясь о корни, и вдруг перед ним, будто вырастая из самого леса, возникла небольшая, покосившаяся от времени хижина. Ее стены, сложенные из грубых бревен, поросли мхом, а из кривой каменной трубы вился тонкий струйкой дымок, пахнущий чем-то горьковатым и сладким одновременно. Это было жилище Магдалины. Женщину, жившую здесь, горожане знали, но побаивались, а потому уважали издалека. Она появлялась в городке редко, обычно на рассвете или в сумерках, с плетеной корзиной, полной странных корешков, пучков сушеных трав и ярких ягод. Шепотом передавались истории о том, как она спасла ребенка от лихорадки, когда все лекари махнули рукой, как ее мази заживляли самые страшные раны. Говорили, она знает язык птиц и зверей, понимает шепот ветра в листве и тайные свойства всех лесных растений. Для большинства она была отшельницей, немного колдуньей, но Кайдер, замерший у края поляны, чувствовал лишь жгучее любопытство и странное успокоение. Дверь хижины скрипнула, и на пороге появилась сама Магдалена. Невысокая, с лицом, изборожденным глубокими морщинами, но с необычайно живыми, теплыми глазами цвета лесной тени. Заблудился, птенец, голос ее был низким, спокойным, как журчание ручья. Не бойся, заходи, согрейся. В лесу одному холодно и страшно. Она жестом пригласила его внутрь. Воздух в хижине был густым и пряным, насыщенным ароматами сушеных трав, землистых грибов и чего-то неуловимо древнего. Стен почти не было видно, их сплошь покрывали полки, уставленные склянками с разноцветными жидкостями, пучками сушеных растений, связками корешков, а главное, книгами. Не просто книгами, а какими-то невероятными, толстыми кожаными фолиантами с потрепанными углами, узкими свитками, завернутыми в выцветший шелк, тетрадями в самодельных переплетах, испещренных странными знаками. Пока Магдалена наливала в глиняную кружку дымящийся травяной чай, Кайдер, забыв и про страх, и про холод, не отрывая глаз, впивался в эти сокровища. Его маленькие пальцы невольно потянулись к ближайшему фолианту, лежащему на грубо сколоченном столе. «Интересуешься?» Магдалена поставила перед ним кружку. Порог щекотал нос. «Это мой мир, птенец, мир слов и знаний. Хочешь заглянуть в него?» Она присела рядом, открыла книгу. Страницы пожелтели от времени, буквы казались странными, загадочными знаками. Кайдер робко кивнул. Так началось его первое, робкое погружение в океан букв. Поначалу успехи были медленными, муравьиными. Буквы путались, слоги распадались, смысл ускользал. Но упорство мальчика было поразительным. Каждый день, как только позволяли дела, а часто и тайком от родителей, считавших лес опасным, он бежал по знакомой тропинке к хижине Магдалины. Она терпеливо объясняла, показывала, водила его пальцем по строчкам, и постепенно чудо свершилось. Хаотичные черные знаки начали складываться в звуки, звуки, в слова, слова, в целые фразы, полные смысла. Мир, скрытый за обложками, начал открываться ему, сначала крошечными островками, потом целыми континентами. Он узнавал о звездах и планетах, о великих битвах прошлого, о странных существах, живущих, по слухам, в самых глухих уголках королевства, о свойствах камней и течений рек. Каждая страница была новым откровением. Магдалена наблюдала за его прогрессом с тихой радостью и все реже была просто учительницей. Она стала его проводником, мудрым советчиком, единственным человеком, который не считал его страсть к книгам странной или пустой. Она отвечала на его бесконечные «почему», направляла его пытливый ум, делилась не только грамотой, но и своими глубокими, почерпнутыми из долгой жизни и общения с природой знаниями о мире, его скрытых законах и тонких энергиях. Она понимает, пронеслось в голове Кайдера, когда он, сидя у ее очага, слушал истории о древних духах леса или о травах, растущих только под светом полной луны. Она знает то, чего нет в книгах, но и книги они как окна в другие миры. И вот настал день, когда последняя книга в скромной библиотеке хижины была прочитана, перелистана, обдумана. Чувство было горьковато-сладким, как послевкусие крепкого чая. Знаний, хранимых Магдалиной, ему стало мало. Его взгляд невольно обращался в сторону городка, к массивному, немного мрачноватому зданию с узкими окнами, городской библиотеки. Ранее она казалась ему лишь складом пыльных бумаг, но теперь он знал, там хранятся ключи к еще большим тайнам. С благословения Магдалины, которая лишь улыбнулась его нетерпению, Кайдер переступил порог этого хранилища слов. Поначалу его ошеломил масштаб. Стеллажи, уходящие в полумрак высоких потолков, бесконечные ряды переплетов. Но сердце его билось не от растерянности, а от предвкушения. Он шел вдоль рядов, как рудокоп, ищущий жилу драгоценной руды, и нашел ее в самом дальнем, заброшенном углу, куда редко заглядывали даже библиотекари, стояли книги, покрытые толстым слоем пыли. Их переплеты были из потертой кожи, страницы, плотные, шершавые, пахнущие временем и сыростью. Это были не просто старые книги, это были древние фолианты, хроники забытых эпох, трактаты по алхимии и астрономии, составленные столетия назад, сборники легенд о временах, когда магия еще бродила по земле открыто. Для Кайдера это были несметные сокровища. Он просиживал там часами, забывая о еде и времени, погружаясь в миры, полные невероятных чудес, опасных приключений, головоломных научных теорий и описаний существ, о которых обычные горожане даже не слыхали. Его мир стремительно расширялся за пределы тихого городка и знакомого леса, обретая необъятные, захватывающие дух горизонты. Родители Кайдера, простые, добросердечные люди, наблюдали за увлечением сына с растущим недоумением и тихой тревогой. Мать, вытирая руки о фартук, часто выглядывала в окно, ожидая увидеть его бегущим с ребятами, румяным от игр на воздухе. Но вместо этого он пропадал, то у лесной травницы, то в мрачноватых стенах библиотеки. Отец, возвращаясь с мельницы, качал головой, видя, как сын, склонившись над пожелтевшими страницами при свете масляной лампы, что-то старательно выписывает в тетрадь. «Все в книгах, сынок?» – спросил как-то раз он, кладя тяжелую руку на его худое плечо. «Солнце и ветер в лицо, вот это жизнь! Книги ну, дело хорошее, но меру знать надо! Пап, ты только послушай, что тут написано!» – воскликнул тогда Кайдер, его глаза горели. «О вулканах, что извергают огонь из недр земли, о морях, по которым плавают корабли больше нашего города, о звездах, которые не просто точки на небе». Родители переглядывались. Они видели огонь в его глазах, эту неутолимую жажду познания, и чувствовали, что их сын особенный. Его ум был остр, как нож, его воображение рисовало картины, недоступные им. Они гордились им, этой его необычностью, но и побаивались ее немного. Куда ведет эта дорога? Кем он станет? В их скромном, предсказуемом мирке не было места для таких масштабов, о которых он читал. Они любили его безмерно, поддерживали его тягу к знаниям, как могли, покупая свечи для чтения и новую бумагу, но глубины его увлечения, той бездны мудрости, в которую он заглядывал, и того невероятного потенциала, что дремал в их мальчике, они, конечно, представить себе не могли. Они видели книжного червя, но перед ними медленно, страница за страницей, раскрывался будущий ученый, исследователь, хранитель знаний, чей путь только начинался у границы королевства, но был устремлен к самым звездам и самым сокровенным тайнам мироздания. Глава 2. Выбор судьбы. Тихая пыль веков висела в заброшенном углу городской библиотеки, оседая бархатным слоем на корешках фолиантов, чьи переплеты хранили дыхание забытых эпох. Кайдар, теперь уже 12-летний, с привычной сосредоточенностью водил пальцем по шершавой странице древнего трактата о созвездиях южного неба. Мир вокруг, скрип половиц, редкие шаги в основном зале, растворялся в потоке чужих мыслей, запечатленных чернилами. Солнечный луч, пробившийся сквозь высокое узкое окно, золотил кружащиеся в воздухе пылинки, но мальчик не замечал ничего, кроме тайн, спрятанных в причудливых символах и выцветших схемах. Он был погружен в глубину текста, как ныряльщик в омут, когда вдруг почувствовал чужое внимание, тяжелое, пристальное, словно физическое прикосновение. Инстинктивно он поднял голову. В густой тени между высокими стеллажами, словно часть самой библиотечной древности, стоял старец. Длинная, поношенная накидка, сотканная из грубой темной ткани, не спадала до самого пола. На ее складках мерцали вышитые серебристой нитью знаки, сложные, геометричные, не похожие ни на что, виденное Кайдаром прежде. Лицо незнакомца было картой прожитых лет, изрезанной глубокими морщинами, каждая из которых казалась отметиной мудрости или тяжелого испытания. Но глаза, темные и невероятно живые, смотрели на мальчика с пронзительной ясностью, словно видели не только его внешнюю оболочку, но и самую суть его пытливого духа. Молча, с достоинством, не нарушая тишины, старец сделал шаг из тени, приблизившись к столу. Его взгляд скользнул по раскрытому манускрипту, затем вновь устремился на Кайдара. «Что ты тут делаешь?» – спросил он. Голос его был низким, чуть дребезжащим, как шелест сухих листьев, но в нем чувствовалась скрытая сила. Кайдар, оторванный от звездных карт, встрепенулся. Не страх, а скорее острое любопытство охватило его. Он ответил просто, выдохнув слова, которые были сутью его существования. «Я ищу ответы». Морщины у уголков глаз старца углубились, намекая на улыбку. «Ответы? На какие вопросы?» Мальчик замер на мгновение, его ум лихорадочно перебирал бесконечные «почему», роившиеся в голове с тех пор, как он впервые разгадал магию букв у очага Магдалины. Он искал ответ, способный выразить необъятную жажду. На вопросы о природе вещей, начал он медленно, подбирая слова, о силах, что скрыты в этом мире, словно жилы золота в темной породе, о тайнах, которые раскрываются лишь тем, кто искренне стремится докопаться до самой сути, до истины. Старец кивнул, и теперь улыбка озарила его изборожденное лицо теплом и одобрением. «Похоже, я нашел именно того, кого искал». Он сделал еще шаг и протянул руку. Кожа на ней была грубой, покрытой тонкими шрамами и следами тяжелого труда, но движение было исполнено достоинства. «Меня зовут Фалькор, я странствующий маг. Мои ноги стерли немало дорог в поисках редких трав, чьи корни пьют силу земли и минералов, что хранят память о пламенном сердце мира. Но главное, я ищу учеников. Ум и сердце, способные воспринять древние знания, не утраченные, но спрятанные от глаз толпы». Его проницательный взгляд замер на лице Кайдара. «Ты хочешь стать моим учеником?» Воздух словно сгустился. Кайдар ощутил, как гулко застучало сердце где-то в самой глубине груди. Это был не просто выбор занятия, это был выбор судьбы, поворотный момент, от которого зависела вся траектория его жизни. Его взгляд скользнул по руке Фалькора, задержался на мудрых глазах, читающих его колебания. Внутри, сквозь трепет и легкий страх перед неизвестностью, проросло мощное, неудержимое чувство. Этот человек, этот маг, держит ключ. Ключ к тем самым тайнам, о которых шептались страницы старинных книг, к силам, что пульсируют под покровом обыденности. Он сможет открыть двери, о существовании которых Кайдар лишь смутно догадывался. «Да», — прозвучал его голос тихо, но с неожиданной для него самого твердостью. «Я хочу стать вашим учеником». Улыбка Фалькора расцвела в полную силу, а в глубине темных глаз вспыхнули искры подлинной радости и удовлетворения. Он крепко сжал протянутую руку Кайдара в своей. Это было не просто рукопожатие, это было скрепление договора, принятие ответственности и обещание пути. Радость, яркая и стремительная, как вспышка молнии, быстро угасла, сменившись волной тревоги, холодной и липкой. Стать учеником мага означало уйти, покинуть отчий дом, где пахло хлебом и теплом очага, покинуть родителей с их тихой, понятной любовью, покинуть Магдалину, открывшую ему мир слов и мудрости леса. Мысль об этом пронзила душу острой болью, словно ножом. Но рядом с болью жило другое чувство, твердое, как скала, убеждение. Путь, зовущий его за ворота городка, был слишком важен, слишком значим, чтобы отступить перед страхом расставания. Это был зов самой его сути. Первыми он решил сказать родителям. Вечером, после скромного ужина, когда на столе остались лишь крошки от хлеба, а масляная лампа отбрасывала на стены дрожащие тени, Кайдар собрался с духом. Голос его дрожал, когда он рассказывал о встрече в библиотеке, о Фалькаре и его предложении. Родители замерли. Мать перестала вытирать стол, ее руки бессильно опустились на фартук. Отец отложил нож, которым чинил упряжь. Никто в их роду, в их спокойном мире мельников и пекарей, не сталкивался с магией и странствующими мудрецами. Растерянность, почти испуг, читалось в их глазах. Но потом мать взглянула на сына, взглянула в его глаза, горевшие тем самым знакомым, неугасимым огнем познания, который всегда выделял его среди сверстников. И в ее взгляде растерянность стала уступать место пониманию и тихой, горьковатой гордости. «Мы всегда знали, что ты особенный, сынок», — проговорила она, и голос ее задрожал, а на глазах выступили слезы, не упавшие, а лишь блеснувшие в свете лампы. «Ты всегда, всегда тянулся к чему-то большему, чем наши мельницы да огороды». Она подошла, обняла его, прижала к груди, пахнущий тестом и теплом. «Мы поддержим тебя и будем ждать, ждать твоего возвращения». Отец встал, его крупная, сильная рука легла на худощавое плечо сына. В его обычно спокойных глазах Кайдар увидел глубину переживания и твердую решимость. «Помни, что бы ни случилось в тех далеких краях», — сказал он серьезно, глядя Кайдару прямо в глаза, — «твой дом здесь, твоя семья здесь. Если станет тяжело, если понадобится помощь или просто крыша над головой, возвращайся, дверь для тебя всегда открыта». На следующее утро, едва занялась заря, окрашивая восток в нежные розовато-золотистые тона, Кайдар направился по знакомой тропинке к опушке, к хижине Магдалины. Тяжесть предстоящего разговора сжимала сердце, делая каждый шаг трудным. Но едва он вышел на маленькую поляну, дверь скрипнула, и на пороге появилась сама травница. Она стояла, опираясь на посох, и смотрела на него своим нестареющим, мудрым взглядом цвета лесной чащи. Казалось, она знала все еще до его прихода. «Я слышала, что ты встретился с Фалькаром», — сказала она мягко, без предисловий. Голос ее был теплым, как чай из лесных трав. «И что ты решил пойти с ним?» Кайдар лишь молча кивнул, стискивая зубы, чтобы не дрогнул подбородок. «Знаю, что тебе тяжело, мой дорогой ученик», — продолжила Магдалена, делая шаг навстречу. «Расставание — горькая трава, но помни, я буду гордиться тобой всегда. В тебе дремлет великая сила, сила ума и духа. Твой путь ведет к большим свершениям, к вершинам знаний, о которых мы здесь лишь мечтали». Она положила руку ему на голову, и от этого прикосновения веяло успокоением и уверенностью. «Пусть твои знания и обретенная мощь служат свету. Пусть они приносят понимание и помощь, а не разрушение». Она заглянула ему в глаза, и в ее взгляде была вся ее любовь и вера. Затем она достала из складок платья маленький предмет. Это был амулет, искусно сплетенный из гибкой лозы, перевитой сушеными ароматными травами, шалфеем, зверобоем, чем-то неуловимо знакомым и родным. В центре, будто сердце, лежал гладкий камешек цвета мха. «Возьми это». Кайдар бережно принял дар. Амулет был теплым от ее рук, и, прижимая его к ладони, он почувствовал легкое, едва уловимое биение, словно в нем жила частичка самого леса, частичка ее силы. Запах трав, горьковатый, терпкий, целебный, окутал его, мгновенно перенеся к очагу в хижине, к первым прочитанным словам. «Пусть он напоминает тебе о твоих корнях», — прошептала Магдалена, — «о доме, о лесе, который был твоей первой школой, обо всем, что ты узнал здесь». Кайдар сжал амулет, ощущая его выпуклости и гладь камня. Это был не просто оберег, это был символ. Символ детства, мудрости первой наставницы, веры в его путь. Он прижал его к груди, чувствуя, как тепло разливается по телу, подпитывая решимость. Их прощание было без лишних слов. Долгий взгляд, полный невысказанной любви, гордости и неизбежной грусти. Магдалена смотрела, как ее птенец готовится к первому настоящему полету, зная, что его ждет великая судьба, начавшаяся у окна с видом на дремучий лес. Утро отъезда пришло с первыми, еще холодными лучами солнца, едва золотящими верхушки деревьев за окном. Кайдар встал в тишине, нарушаемой лишь его собственными осторожными движениями и жалобным скрипом половиц под босыми ногами. Его мир теперь умещался в небольшом холщовом мешке. Пара скромных смен одежды, тщательно отобранные, самые дорогие сердцу книги, непрочитанные страницы манили, как обещание, кусок хлеба, завернутый матерью, фляга с водой. Последним, самым бережным свертком, он уложил амулет Магдалины, обернутый в мягкую ткань. Его прикосновение к мешку было почти ритуальным. Он подошел к двери родительской спальни. Отец лежал на спине, тяжело дыша во сне, укрытый домотканым одеялом. Мать сидела на краю кровати у окна, ее силуэт четко вырисовывался на фоне светлеющего неба. Она не спала. Услышав шаги, она обернулась. Без слов она встала и подошла, обняла его крепко, по-матерински, вбирая в себя каждую черточку лица, каждый вздох. «Береги себя, мой дорогой», ее шепот был горячим у самого уха. «Возвращайся к нам, когда сможешь, когда путь приведет». Кайдар прижался к ней, чувствуя, как комок подступает к горлу, сдавливая дыхание. Он вдохнул родной запах дома, дыма, хлеба, тепла. Затем подошел к кровати, коснулся отцовского плеча. Тот открыл глаза, мгновение смотрел сонно, потом узнал сына и улыбнулся, улыбкой усталой, но полной любви и принятия. Он сел. «Ты готов?» – констатировал он просто, голос был хрипловат от сна. «Дорога зовет. Помни наши слова. Твоя семья – твоя крепость». Прощания были краткими, как и все в этой простой жизни. Длинные речи были не в их обычае. Любовь и забота говорили в каждом прикосновении, в каждом взгляде. Кайдар вышел за порог родного дома. Улицы городка были пустынны и тихи, окутаны предрассветной прохладой и дымкой. Лишь где-то высоко щебетали первые проснувшиеся птицы, приветствуя новый день. Воздух был свеж и чист, пах влажной землей и обещанием. Фалькор ждал его у массивных, еще закрытых городских ворот, опираясь на посох из темного, причудливо изогнутого дерева. Его фигура в потертой накидке казалась неотъемлемой частью пробуждающегося пейзажа. Лицо мага было спокойным, исполненным терпеливой уверенности. «Готов начать свое путешествие?» – спросил он, когда Кайдар подошел вплотную. Его темные глаза внимательно изучали лицо юноши, читая смесь волнения, печали и решимости. Кайдар сделал глубокий вдох, вбирая в себя воздух родного края в последний раз. Он ощущал тяжесть мешка за спиной и твердую форму амулета у сердца. Страх перед неизвестностью боролся с ликующим предвкушением тайн, что лежали за горизонтом. Он кивнул, не доверяя голосу. «Готов». Макс слегка коснулся посохом тяжелого бруса ворот. Скрипнув, они отворились, словно сами собой, открывая дорогу, уходящую вдаль, в холмы, окутанные утренним туманом. Кайдар бросил последний взгляд на знакомые крыши, на колокольню, на тропинку, ведущую к лесу и хижине Магдалины. Потом шагнул вперед, за порог. Фалькор двинулся рядом. Их шаги, твердый стук посоха и легкий топот юношеских ног, зазвучали по пыльной дороге. Городские стены остались позади, как и весь мир детства, уюта и предсказуемости. Впереди лежали неизведанные земли, тропы, полные испытаний, и бездонное небо знаний, под которым их ждала новая жизнь, жизнь мастера и ученика. Глава 3. Испытание мастера. Тишина, царившая в башне магистра Фалькора, возвышавшейся над суровым горным перевалом, была иной, чем в родном лесу Кайдара. Неуютная и шелестящей, а величественной и наполненной древней мощью. Лишь свист ветра, бившегося о массивные, испещренные рунами стены, да отдаленный рев водопада нарушали ее. Сама башня казалась высеченной из темного камня горы, ее шпиль терялся в облаках, а окна светились таинственным внутренним светом даже ночью. Повсюду сновали маленькие, шустрые существа с большими ушами и цепкими пальцами, гремлины, вечные слуги и хранители башни. Они чинили, убирали, переносили тяжести и скрипели на своем странном языке в стенах и под полами. Фалькор был не просто магом. Он был магистром магии, обладателем одного из высших титулов в ордене, стоящим в шаге от легендарного звания архимага. Эта башня была его твердыней, местом силы и центром его исследований. Первые годы обучения оказались труднее, чем юноша мог себе представить. Магистр Фалькор был строгим, требовательным учителем, не терпящим рассеянности или полумер. Каждый их день начинался задолго до рассвета, когда звезды еще ярко горели в небесном куполе, видимом с самой вершины башни или с открытой астрономической площадки. Медитации здесь проходили иначе, не на голом камне, а в специальных кельях или на зачарованных кругах, направленных на радикальное очищение ума от шелухи повседневных мыслей и укрепление духа, как куют сталь. Кайдар учился ощущать ток энергии внутри себя, тонкие вибрации камня башни под ногами, холодное дыхание ветра, пронизывающего коридоры, пытаясь слиться с этим потоком, стать его частью, а не наблюдателем. Рядом медитировали и другие ученики, несколько юношей, подобранных Фалькаром за их пытливый ум и силу духа. Отношения между ними были скорее товарищескими, основанными на взаимном уважении к тяготам обучения и схожем стремлении к знанию, чем на близкой дружбе или соперничестве. Все понимали, что главный их соперник – это сложность магии и собственные пределы. После медитации, когда первые лучи солнца золотили снежные вершины за окнами высоких залов, следовала теория в обширной библиотеке башни. Гремлины, как тени, сновали между стеллажами, принося нужные фолианты или убирая прочитанные. Магистр Фалькор раскрывал перед учениками основы магии, не как набор эффектных трюков, а как строгой, древней науки о фундаментальных законах мироздания. Они изучали руны, каждый завиток и угол которых нес конкретную смысловую и энергетическую нагрузку. Символы, чьи комбинации могли направлять силы стихии. Заклинания, где каждое слово, каждый звук должны были произноситься с безупречной точностью интонации и силы воли. Кайдар конспектировал до боли в пальцах, вникая в логику построения формул, в их взаимосвязи потенциальные последствия малейшей ошибки. Днем теория сменялась практикой в специально оборудованных залах или во внутреннем дворе башни. Юноша тренировался до изнеможения, пытаясь не просто механически воспроизвести жест или слово, но проникнуть в суть каждой формулы, ощутить, как она работает, как магия переплетается с тканью реальности. Пальцы немели от концентрации, пытаясь вычертить сложные знаки в воздухе, голос сипел от бесконечных повторений архаичных фраз. Падения, неудачи, ощущение собственной беспомощности были его постоянными спутниками. Иногда рядом практиковались и другие ученики, каждый сосредоточенный на своей задаче, изредка обмениваясь понимающим взглядом или тихим советом. Ночи же были посвящены самой сложной практике, работе с чистой, неструктурированной энергией в тишине личных келий или в уединенных подземных залах. Кайдар часами сидел на зачарованном кругу, сосредоточившись до головной боли. «Передо мной – пустота. Моя задача – вызвать огонь», – шептал он себе. «Не просто искру, а устойчивое пламя, рожденное силой воли и направленное энергией из ничто. Или создать иллюзию, не смутный мираж, а осязаемую, зримую фигуру, которая могла бы обмануть не только взгляд, но и прикосновение. Сначала были лишь крошечные всполохи, мгновенно гаснущие или дрожащие, полупрозрачные тени. Потом, чуть больше, чуть стабильнее. Иногда усталость, накопившаяся за долгий день умственного и физического напряжения, брала верх, и он засыпал прямо на месте, пока гремлин не приносил утренний чай. Но каждый раз, когда силы, казалось, были на исходе, когда сомнения и отчаяние начинали сжимать горло, он вспоминал. Вспоминал теплые, мудрые глаза Магдалины, ее веру в его путь. Вспоминал крепкое рукопожатие отца, его слова о доме крепости. Вспоминал амулет у сердца, излучающий тонкое тепло и терпкий запах лесных трав. И это воспоминание, как глоток чистой родниковой воды, придавало ему сил разжать зубы, стереть пот со лба и начать снова сосредоточиться. Попробовать иначе, добиться. Постепенно, мучительно медленно, но неотвратимо, его способности начали крепнуть, и с их ростом пришло более глубокое осознание. Кайдар начал понимать, что магия – это не просто набор могущественных заклинаний, выученных наизусть. Это была глубокая, сложнейшая наука, тесно переплетенная с самой природой реальности, которой владел его учитель. Каждая руна, каждая формула, каждый жест имели свое уникальное значение и влияние на окружающий мир, подобно тому, как камень, брошенный в воду, порождает круги. Заклинание огня не просто вызывало пламя, оно взаимодействовало со стихией огня, уже присутствующей в мире, в воздухе, в самой материи, направляло и концентрировало ее. Иллюзия была не обманом зрения, а тончайшим сплетением энергии и света, временным изменением восприятия реальности в конкретной точке пространства. Понимание этих невидимых взаимосвязей, этой скрытой архитектуры мира, становилось истинным ключом к успеху. Кайдар начал видеть за формальными упражнениями их глубинную суть, и это открытие завораживало его сильнее любой книги в обширной библиотеке башни. Он все глубже погружался в изучение этой древней дисциплины, видя в ней не только силу, но и бездонную глубину для познания, достойную магистра. Время текло, измеряемое сменами сезонов за высокими окнами башни и бесконечными циклами учебы. Снега, бурные ручьи и талые воды в горах, короткое горное лето, золото осени – все это было лишь фоном для неустанной работы. Тренировки Кайдера под руководством магистра Фалькара становились все сложнее, требовали не только физической выносливости и точности, но и глубокого интеллектуального проникновения. Теперь он не просто повторял заклинания, магистр заставлял его анализировать, деконструировать их, проникать в самую суть магических процессов, исследовать их глубинные механизмы. Почему именно этот жест усиливает связь с землей? Как комбинация этих двух рун создает эффект отталкивания? Какая энергетическая составляющая отвечает за цвет и температуру пламени? И фольклор давал ответы. Кайдер осваивал новые, более высокие уровни мастерства, постигая тонкое искусство управления стихиями не как отдельными силами, а как частями единого целого. Он учился чувствовать течение воды в специальных резервуарах башни не только кожей, но и внутренним чутьем, направляя ее струи силой мысли, заставляя замерзать или бурлить. Земля под его ногами, или камень башни, переставала быть неподвижной массой, он ощущал ее плотность, учился призывать каменные шипы из пола тренировочного зала или создавать волны в грунте внутреннего двора. Воздух становился послушной глиной в его руках, он мог сгустить его в невидимый щит, закрутить вихрем в ограниченном пространстве или наполнить тишиной уголок библиотеки. Огонь же, его первый и самый трудный учитель, теперь отзывался не только на прямое приказание, но и на тончайшие нюансы воли, принимая форму шара, стены или даже сложного, движущегося существа из чистого пламени в безопасном контейнере. Вода, земля, воздух и огонь постепенно подчинялись его воле, становясь средствами для создания сложных, многослойных чар, защитных барьеров невероятной прочности или тончайших диагностических сенсоров. Магистр Фалькор оставался строгим, как гранит башни, и столь же непоколебимым в своих требованиях. Он редко хвалил Кайдера или других учеников, предпочитая вместо этого безжалостно указывать на малейшие ошибки и недочеты, заставляя работать еще упорнее, доводя каждое движение, каждую формулу до автоматизма, до состояния, когда они становились продолжением естества ученика. Его похвалой было отсутствие замечаний или редкий, едва уловимый кивок, который замечали все. Но несмотря на эту внешнюю суровость, Кайдер все чаще чувствовал, сквозь усталость и разочарование от неудач, что магистр верит в него. Иногда, когда Кайдер, после долгих часов или даже дней борьбы, наконец завершал особенно сложное задание, например, стабилизировал неуправляемый вихрь в испытательной сфере или создал иллюзию, неотличимую от реальности даже под пристальным взглядом учителя, он ловил на себе взгляд Фалькара. И в этих темных, вечно оценивающих глазах магистра, вместо привычной критики, читалось нечто иное, глубинное удовлетворение и, что было важнее всего, искреннее уважение. Это молчаливое признание от одного из сильнейших магов королевства стоило больше любых слов и вызывало тихую зависть или восхищение других учеников. Долгие месяцы, превратившиеся в годы изнурительных тренировок и глубокого изучения в стенах древней башни, принесли свои плоды. Кайдер, некогда робкий мальчишка с книгой «Лесного очага», превратился в одного из самых одаренных и усердных учеников магистра Фалькара. Его мастерство росло, оттачиваясь в ежедневной практике и углублении в теорию под руководством наставника, стоявшего на пороге архимагического могущества. Заклинания, которые еще год назад казались вершиной недостижимого, он теперь выполнял с растущей уверенностью и контролем. Он мог вызвать поток воды из сухого камня в лаборатории, заставить землю сомкнуться вокруг мишени прочнее стали в тренировочном дворе, создать невидимый мост из сгущенного воздуха над пропастью в горах, под строгим присмотром Фалькара, укротить дикое пламя в послушный источник тепла и света. Он начал развивать способность видеть невидимые, энергетические потоки, ауры живых существ, включая любопытных гремлинов, слабые места в магических конструкциях башни. Однако, глядя на бездонную глубину знаний в глазах Фалькара, на те невероятные вещи, которые творил магистр почти без усилий, оживляя сложные големов, перемещая целые залы в пределах башни или читая свитки мыслью, Кайдер понимал с абсолютной ясностью. Все, чего он достиг, лишь фундамент, первая ступень на бесконечно долгой лестнице познания, на которую его взвел учитель. Он ступил на путь магистра, но впереди, за туманом будущего, его ждали еще более сложные испытания, более глубокие тайны магии и мироздания, которые только и ждали своего часа, чтобы быть разгаданными в этой башне знаний. Глава 4. Новый путь. Тишина башни магистра Фалькара, привычно наполненная лишь свистом ветра в расщелинах древних стен и скрипом гремлиньих шагов по каменным плитам, в тот вечер была нарушена иным напряжением. Солнце, огромное и багровое, уже коснулось зубчатых вершин далеких гор, окрашивая залы башни в кроваво-золотые тона, когда голос магистра, низкий и не терпящий возражений, прозвучал в сознании каждого ученика, созывая их в его кабинет. Атмосфера, едва они переступили порог высокого помещения, заставленного свитками и хрустальными сферами, висела плотная, как горный туман перед бурей. Воздух искрился от сконцентрированной магии и невысказанного ожидания. Даже вечно суетливые гремлины замерли в тени стеллажей, их большие глаза широко раскрыты. Все, от самого зеленого юнца до Кайдера, чье мастерство уже внушало тихое уважение товарищей, чувствовали кожей, сегодня произойдет нечто, что изменит ход их жизни. Фалькар стоял у огромного окна, за которым горел закат, его фигура в темной, вышитой серебристыми рунами мантии казалась высеченной из самой ночи. Он обернулся, и его проницательный взгляд, тяжелый, как свинец, медленно скользнул по каждому лицу, задерживаясь чуть дольше на Кайдере. Наконец, старец заговорил, и каждое слово падало, как молот на наковальню. Наступил момент, которого вы все ждали, голос его звучал четко, без привычной для лекций сухости, а с некой торжественной гранью. Вы прошли долгий путь, годы упорного труда в этих стенах. Вы впитали основы магических дисциплин, научились чувствовать ток энергии, управлять стихиями в безопасных пределах, укрепили дух в медитациях. Вы показали себя способными и, что важнее, достойными учениками. Он сделал паузу, давая весомости сказанному. Но знание, запертое в башне, без проверки в горниле реальности, лишь тень истинной силы. Теперь вам предстоит испытание, которое отделит искателей знания от тех, кто готов нести бремя звания мага. Оно определит вашу суть. Кайдар почувствовал, как сердце его, обычно спокойное в моменты концентрации, резко и гулко ударило ребра, будто пытаясь вырваться наружу. Кровь прилила к вискам, ладони стали влажными. Он не отрывал взгляда от Фалькара, впитывая каждое слово, каждую интонацию, ожидая продолжения с почти болезненной остротой. Тревога, холодная змеей, заползла в грудь, но ее тут же перебило жгучее, знакомое волнение исследователя, стоящего на пороге неизведанного. «Вам предстоит пройти через лес забвения», — продолжил магистр, и в кабинете ахнуло от сдержанных вдохов. Даже гремлины зашелестели испуганно. «Не путайте его с дремучими чащами у подножия наших гор. Лес забвения — место древнее, пропитанное дикой, неструктурированной магией, осколком иного времени. Он не подчиняется обычным законам. Там царят иллюзии, рожденные вашими же страхами, бродят существа, забытые историей, но оттого не менее опасные. Сама земля может предать, воздух отравить, тень задушить. Ловушки там, не примитивные ямы, а сплетение пространства и воли. Его темные глаза вновь обожгли каждого. Это испытание проверит не только ваши навыки заклинателя, но и вашу смелость, решительность, умение мыслить под давлением паники, доверять интуиции и отличать истинную угрозу от миража. И помните, вы идете поодиночке. Помощи ждать неоткуда. Только тот, кто сумеет преодолеть лес и вернуться обратно живым и несломленным, обретет право называться магом и продолжит обучение на новом уровне. Кайдар ощутил, как та холодная змея тревоги разжала кольца, уступая место мощному приливу адреналина. Лес забвения. Его легенды были мрачные и пугающие. Ходили слухи о пропавших без вести искателях приключений и даже опытных волшебниках. Но сквозь страх пробивалось иное чувство, вызов. Это был его шанс. Шанс доказать не только Фалькару и товарищам, но, в первую очередь, самому себе, что годы изнурительных тренировок, ночей у очага с книгой, падения и взлетов не прошли даром. Что он, Кайдар, мальчишка с границы королевства, действительно достоин звания, к которому шел так долго. Мысль об одиночестве не пугала, а, странным образом, укрепляла решимость. Следующее утро встретило их у самого края леса забвения не ласковым светом, а угрюмым полумраком. Первые, бледные лучи солнца с трудом пробивали невероятно густую, почти черную листву гигантских деревьев, чьи стволы, покрытые мхом и странными наростами, напоминали спящих исполинов. Воздух висел тяжелый, прохладный и влажный, насыщенный запахами прелой листвы, сырой земли и чего-то еще, горьковатого, древнего, чуждого. Сама природа здесь казалась настороженной, затаившей дыхание перед грядущим вторжением. Фалькор стоял перед своими учениками, его фигура в походном плаще казалась еще более монументальной на фоне мрачной чащи. Он подошел к каждому, неспешно, вкладывая в тихие, предназначенные только для одного уха напутствия не только советы, но и частицу своей непоколебимой уверенности. Его взгляд, обычно критичный и оценивающий, светился сейчас редкой теплотой и глубокой верой, хотя Кайдар, ловя его мимолетный взгляд, угадывал тень тревоги в глубине этих темных омутов, ведь он отправлял их в пасть неизвестности, где его могущество было бессильно. Когда последнее слово было сказано, последний взгляд обменен, Фалькор отступил на шаг и просто кивнул, поднимая руку в безмолвном жесте благословения и отпущения. Кайдар, чувствуя вес магического посоха в своей руке, подарок магистра накануне, простая, но невероятно прочная ветвь темного дерева, инкрустированная на вершине кристаллом фокусировки, глубоко вдохнул воздух, еще пахнущий свободой. Он был старшим по уровню мастерства, и все взгляды, полные надежды и страха, невольно обращались к нему. В его собственных глазах не было и тени сомнения, только стальная решимость и готовность встретить все, что уготовит этот древний, живой лабиринт. Сделав первый, осознанный шаг вперед, он пересек незримую границу. Мир знакомых звуков, шелеста травы, далеких голосов, отрезало, как ножом. Лес забвения поглотил его, встретив гнетущей, звенящей тишиной, нарушаемой лишь собственным учащенным дыханием и редкими, пугающе громкими шорохами, то ли под ногами, то ли в непроглядной чаще справа и слева. Какие-то невидимые глаза, казалось, следили за каждым его движением из вечного сумрака. Сердце Кайдара бешено колотилось, наливаясь кровью, готовой выплеснуться сквозь кожу. Впереди лежала тьма неизвестности, и каждая тень на коре могла скрывать пасть, каждая лиана оказаться щупальцем, каждая кочка таить ловушку, перемалывающую кости. Но страх острый и первобытный не парализовал. Он лишь заострял чувства, обнажал нервы. Годы дисциплины, вбитые Фалькором, сработали мгновенно. Вместо паники – холодная концентрация. Вместо бегства – оценка. Он вспомнил бесчисленные часы медитации, тренировки по контролю энергии, уроки о природе иллюзии и слабых местах магических существ. Знания стали щитом и мечом. Лес был не просто скоплением деревьев. Он был живым, мыслящим противником, испытывающим его на прочность. И Кайдар был готов дать ответ. Продвижение вглубь было мучительно медленным. Деревья смыкались над головой в непроницаемый свод, погружая мир в вечные сумерки. Исчезли не только тропы, исчезло само понятие направления. Компас, прихваченный на всякий случай, бешено вращался, сбитый с толку мощными геомагнитными аномалиями. Каждый шаг требовал предельного внимания. Скрип ветки под ногой отдавался гулким эхом, заставляя замирать. Шелест в кустах превращался в нарастающий рев невидимого зверя, пока не смолкал так же внезапно. Но Кайдар не терял головы. Он учился слушать лес. Магическим чутьем сканировал пространство перед собой, выявляя искажения энергии, признаки иллюзии или скрытых ловушек. Интуиция, отточенная годами анализа древних текстов и наблюдения за природой у Магдалины, подсказывала верный путь сквозь хаос формы теней. Он применял заклинания не атаки, а защиты и разведки. Создавал невидимые сенсорные поля перед собой, уплотнял воздух на подозрительных участках земли, вызывал крошечные огоньки-проводники, которые тут же гасли в насыщенной магией атмосфере леса, но успевали указать на опасность. Чем глубже он забирался, тем явственнее проявлялась мрачная история этого места. То тут, то там проглядывали сквозь мох и корни останки, не просто кости, а фрагменты доспехов причудливых, древних форм, покрытых патиной времени, обломки оружия, излучающие слабый остаточный фон магии. Попадались странные, неестественные наросты на деревьях, напоминающие окаменевшие лица в муке. Воздух густел, становясь тяжелым для дыхания, и в нем витал сладковато-гнилостный запах тления и древней пыли. Но ничто, ни жуткие находки, ни внезапно набрасывавшиеся тени-призраки, рассыпавшиеся от луча чистого света, не попавшаяся на пути стая агрессивных, искаженных магией лесных волков, пришлось создать огненную стену и отступить в лабиринт корней, не могло сломить его волю. Каждый преодоленный рубеж, каждая успешно разгаданная ловушка, одна чуть не затянула его в зыбучий песок, замаскированный под обычную поляну, закаляли его уверенность. Он учился на ходу, адаптировался, его магия становилась не набором заученных формул, а живым, гибким инструментом выживания. С каждым шагом, с каждым преодоленным страхом он чувствовал, как внутренняя дрожь уступает место твердой поступи мага. После долгих, изматывающих дней блужданий в вечных сумерках, когда силы уже начали всерьез истощаться, а концентрация требовала нечеловеческих усилий, лес неожиданно расступился. Кайдар вышел на небольшую, почти круглую поляну. Контраст был ошеломляющим. Здесь царил чистый, свежий воздух, напоенный ароматом диких цветов и живительной влагой. Яркие, почти невероятные в этом мрачном месте лучи солнца пробивались сквозь редкий просвет в кронах гигантов, озаряя землю теплым, золотистым светом. Тишина здесь была не гнетущей, а мирной, наполненной лишь жужжанием пчел и пением невидимой птицы. Кайдар остановился как вкопанный, ощущая, как невероятное напряжение последних дней, сковавшее каждую мышцу, начало медленно, почти болезненно таять. Он глубоко вдохнул, впервые за время испытания позволив себе расслабить хватку на посохе, наслаждаясь редким моментом безмятежности и чувствуя, как живительная энергия этого места вливается в него. Он огляделся. Поляна была оазисом, центром, от которого расходились едва заметные тропинки, одна из которых, освещенная солнцем, вела дальше, в еще более глубокую, но уже не казавшуюся безысходной, чащу. Он понимал, самое страшное позади, первая, самая темная часть пути пройдена. Лес признал его право на движение, хотя впереди, он знал, ждали новые вызовы. Теперь он шел с непоколебимой верой в свои силы. Годы упорного труда в башне, капля за каплей накопленная мудрость Фалькара и Магдалины, его собственная несгибаемая воля, все это сплелось в прочный канат, удерживающий его над бездной отчаяния. Прошло еще несколько суток осторожного продвижения. Лес менялся, становился чуть светлее, деревья, менее угрожающими, но магическое напряжение лишь нарастало, сгущаясь к центру. И вот, наконец, пройдя сквозь естественную арку из переплетенных корней, словно стороживших вход, Кайдар вышел к цели. В самом сердце леса забвения, на небольшом возвышении, окруженном вековыми исполинами, чьи ветви сплелись в купол, стоял древний камень мудрости. Он был невысок, но монолитен, темный, почти черный, но не поглощающий свет, а словно излучающий его изнутри, мягкое, ровное, молочное свечение окутывало его, отбрасывая на мох призрачные блики. Казалось, сам лес дышал вокруг него, а воздух вибрировал от невероятной концентрации древней, чистой силы. Легенды, которые Кайдар читал в самых потаенных фолиантах башни, бледнели перед реальностью. Камень был живым узлом магии этого места, хранителем знаний, накопленных веками. Кайдар медленно, с благоговением, подошел ближе. Каждый шаг давался труднее, мощная энергия камня давила на него, как физическая тяжесть, заставляя мышцы напрягаться, а в висках начинало пульсировать. Воздух гудел неслышимым гулом. Когда он оказался в шаге от артефакта, сердце его забилось с такой силой, что боль отдавала в горло. Камень словно видел его насквозь, ощущал каждый страх, сомнение, каждую искру надежды и жажды знания, горевшую в нем с детства. Тепло, исходившее от него, было не огненным, а глубинным, земным, утробным. Затаив дыхание, почти не веря, что дошел, Кайдар протянул дрожащую руку. Его пальцы коснулись гладкой, отполированной временем и силами поверхности. И мир перевернулся. Время схлопнулось. Пространство распалось на миллиарды сверкающих частиц и тут же собралось заново. Огненный поток чистейшей, невероятно древней энергии хлынул сквозь точку касания, заполняя каждую клетку, каждую нить его существа. Не боль, а всепоглощающее озарение, смывающие границы. Его сознание, словно пузырь, лопнувший в океане, растворилось и расширилось до невообразимых пределов. Он уже не смотрел на мир, он был миром. Видел не глазами, воспринимал сразу всем существом. Корни деревьев уходили глубоко в землю, и он чувствовал, как по ним течет живительная влага, как пульсирует древняя жизнь в самом камне под ногами. Слышал не ушами, понимал шепот ветра, перебирающего листья на высоте, ощущал трепет крыльев спящей совы за километр, считывал страх пробегающего мышиного семейства, радость птицы, нашедшей червяка. Он ощутил биение огромного сердца планеты под собой, пульсацию звезд в черном бархате неба, видимого сквозь толщу земли и времени. Магия перестала быть инструментом, она стала языком, на котором говорит Вселенная, тканью, из которой сплетено все сущее. Он увидел связи, тонкие, сияющие нити, соединяющие камень и дерево, зверя и траву, землю и звезду, себя со всем этим великолепием. Открылись законы, не описанные ни в одном фолианте Фолькара, фундаментальные истины гармонии и дисбаланса, созидания и распада. Это единство пронеслось в том уголке его разума, что еще помнил о своей отдельности. Это было не всезнание, а бездонное понимание глубины незнания, растворение эго в великом «мы» космоса. И это было прекрасно и ужасающе одновременно. Он чувствовал, как его прежнее «я», Кайдар-ученик, Кайдар-сын Мельника, трещит по швам, переплавляясь в нечто новое, большее. Сила, хлынувшая в него, была не грубой мощью, а мудростью веков, ключом к восприятию реальности во всей ее невероятной сложности и простоте. Это был не конец пути, а истинное начало. Рождение мага не в звании, а в сути. Он не знал, сколько простоял так, мгновение или вечность. Когда связь ослабла, и он, шатаясь, оторвал руку от камня, мир вокруг не изменился. Изменился он. Глаза, открывшиеся вновь, видели все ту же поляну, тот же камень, тот же лес. Но теперь он знал их. Знания Магдалины о травах, логика формул Фолькара, собственная пытливость, все слилось в единое, кристально ясное понимание. Он был носителем откровения, дарованного древностью. Простым учеником он больше не был. Возвращаться предстояло уже иным. Глава 5. Потеря и обретение. Возвращение Кайдаром из леса забвения не было триумфальным шествием. Усталость, тяжелая и клейкая, как смола, окутывала его, впитываясь в каждую мышцу после долгих дней и ночей предельной концентрации и борьбы. Пыль веков, смешанная с лесным перегноем, покрывала его одежду и лицо. И все же шаги его, ступавшие по знакомым камням коридоров башни, были удивительно уверенными и легкими. Не физическая легкость, а внутренняя, словно сбросил невиданную ношу или обрел невероятную опору. Воздух вокруг него вибрировал тончайшими энергиями, и сам камень башни, казалось, глубже зазвучал под его ступнями. Когда он пересек порог кабинета магистра Фолькара, пространство комнаты содрогнулось от незримого импульса, моментально наполнившись ощущением перемены, как перед грозой. Тишина стала гуще, насыщеннее. Фолькар, старый и опытный маг, восседал за своим массивным деревянным столом, заваленным хрустальными сферами и свитками. Он был окутан мягким, колеблющимся светом множества свечей, чьи отражения играли на полированной поверхности стола и в глубине его темных, невероятно живых глаз. Его внимательный взгляд, обычно оценивающий и критичный, был устремлен на дверь, словно он не просто ждал возвращения Кайдара, а ощущал его приближение задолго до скрипа петли. В его позе не было напряжения, лишь спокойное, как у горной вершины, уверенности и ожидания. Как только Кайдар появился на пороге, залитый светом коридора и мгновенно вобравший в себя тусклое сияние кабинета, Фолькар плавно поднялся из-за стола. Он не произнес ни слова, не сделал ни жеста. Он просто стоял, его фигура в темной мантии казалась еще более монументальной в полумраке, и молча осматривал своего ученика. Истинное искусство магистра было в умении видеть не глазами, а духом. Он заметил изменения мгновенно. Физически Кайдар был изможден, покрыт ссадинами и царапинами, одежда порвана в нескольких местах, но это была лишь оболочка. Глаза. Глаза Кайдара теперь горели изнутри не юношеским пылом, а ровным, глубоким светом, как отполированный самоцвет. В них отражалась не просто обретенная мудрость, а бездонное понимание, спокойная сила, которая уже не требовала демонстраций. Каждое его движение, даже простое стояние, было исполнено новой грацией и уверенности. Он не просто контролировал свои мышцы, он словно гармонично вписывался в само пространство. Его энергия текла плавно и мощно, не нарушая, а дополняя окружающий мир. От него веяло тишиной леса забвения и силой древнего камня. Фолькар медленно подошел к Кайдару, останавливаясь прямо перед ним. Расстояние между ними, обычно подчеркивавшее разницу в статусе учителя и ученика, вдруг исчезло. Магистр смотрел не сверху вниз, а прямо в глаза юноше, вернувшемуся мужчине. В его глубоком, проницательном взгляде, лишенном привычной строгости, читалась не только гордость, чистая, без примеси тщеславия, но и глубочайшее уважение. Уважение к пройденному пути, к выдержанному испытанию, к силе духа и ума, что выковались в горниле леса. Он видел перед собой не бывшего ученика, а равного, вступившего на тот же бесконечный путь познания и силы. «Ты прошел через лес забвения», — произнес Фалькор наконец. Его голос, обычно низкий и суховатый, звучал спокойно, размеренно, но в нем вибрировали теплые, почти непривычные ноты, не восторга, а торжественного признания. «Ты ступал по земле, где время течет иначе, где тени обретают плоть, а страхи – когти. Ты встретился лицом к лицу с древней магией, не скованной правилами и формулами, и ты не сломался. Ты преодолел все испытания, не потеряв себя, а обретя нечто неизмеримо большее». Он сделал небольшую паузу, и в тишине кабинета его слова обрели вес камня. «Ты доказал не мне, а самой сути магии, что достоин носить ее бремя и ее дар. Я признаю тебя, Кайдар, не учеником, но равным среди магов нашего ордена, мастером сил». Кайдар склонил голову в знак глубочайшей благодарности и уважения. Внутри него бурлил водоворот эмоций. Радость, острая и чистая, как горный ручей. Глубокое удовлетворение от пройденного пути. Безмерная благодарность к человеку, который открыл ему эту дорогу и повел по ней. Но одновременно с этой радостью, как тень от яркого солнца, легла огромная, почти осязаемая ответственность. Он больше не искатель, скрытый в стенах башни. Он стал одним из столпов, кому доверена защита хрупкого равновесия мира, хранителем его сокровенных тайн и опасных знаний. Звание мастера сил было не наградой, а веригами долга. Фалькор, словно читая его мысли, повернулся к столу. Он взял небольшой деревянный ящик, покрытый замысловатой резьбой, изображавший переплетение стихий, звезды древних рун, карту мироздания в миниатюре. Открыв крышку без ключа, лишь легким прикосновением пальца к сложному узору, он достал оттуда магический перстень. Он был создан не из золота или серебра, а из темного, почти черного металлического сплава, в котором мерцали, как далекие звезды, крошечные искорки иного вещества. Сплав переливался в свете свечей, словно живой, дышащий. В центре кольца был закреплен камень, не бриллиант, не рубин. Он был прозрачен, как слеза, но внутри него плясали, переливаясь и смешиваясь, все цвета радуги и оттенки, которых не найти в обычном мире. Он сверкал, словно заключая в себе сжатую до точки магию вселенной, каплю первозданного света. «Этот перстень», — произнес Фалькор, его голос обрел ритуальную торжественность, не просто символ власти. «Это ключ и проводник. Он хранит эхо силы самой башни, связывает тебя с потоком знаний ордена. Он поможет тебе фокусировать твою возросшую мощь, подобно линзе, собирающей солнечные лучи, направлять ее с ювелирной точностью и использовать только во благо, для защиты и созидания». Он взял руку Кайдара. Рука ученика была твердой, но не дрогнула. Фалькор надел кольцо на его палец. Металл был неожиданно теплым и мгновенно принял температуру тела. «Помни всегда, Кайдар мастер сил, с великой властью приходит великая ответственность. Сила без мудрости, меч без рукояти, ранящий того, кто им машет. Носи это кольцо с честью». Кайдар поднял руку, рассматривая перстень. Он чувствовал не просто вес металла. Он ощущал, как кольцо словно оживает на его пальце, тончайшими нитями энергии вплетаясь в его собственную ауру. Оно не давало новой силы, оно помогало гармонизировать, упорядочить ту бездну мощи, что открылось в нем у камня мудрости. Это было ощущение завершенности, как последний пазл, вставший в картину мира. В этот миг, под взглядом учителя, под сенью древних стен башни, с холодком драгоценного камня на пальце, он окончательно, каждой клеткой своего существа, осознал: ученичество кончено. Он – маг, хранитель, защитник. Его путь только начинался, но начинался он с новой, невероятной высоты.